Глава 9. У самого выхода встретился с Архипом, кивнув ему, поздравил. Крутое выступление. По сравнению с тем, что ты там устроил, это так, хлопушка. Я серьезно, даже захотелось самому так попробовать. Так затем и выступал, мы новобранцев набираем, вот и показываю, на что способен воин духа. Ты тогда на улицу выйди и у входа на лавочку сядь, все новички, что захотели попробовать, также подойдут к тебе, а то искать вас самостоятельно мало кто захочет. Еще меньше сможет, а подавляющее большинство просто забудет, перекрыв эмоции от твоего выступления другими происшествиями. «Спасибо, я об этом не подумал. До встречи». «До встречи». Проводив глазами Архипа, решил тоже сваливать оттуда, а чтобы не привлекать лишнего внимания у входа, решил выходить в инвизе. Изначальным планом было отправиться домой, но по пути решил заскочить в ресторан. Все-таки, как ни крути, а у меня праздник. И клан победил, и своим обзавелся, и пусть я не собираюсь собирать под свои знамена игроков, но смогу получить бонусы от артефактов из клановой крепости. Вот только надо найти эту крепость и обеспечить защиту артефактом, а то грабанут еще. В ресторане было чудесно, освежающая прохлада после жаркого солнца, живая музыка, посреди зала небольшой фонтан с плавающими рыбками и потрясающие запахи со стороны кухни. Место занял в углу у окна, отсюда открывался отличный вид на площадь и на зал, несмотря на красивый вид, место выбрал отнюдь не поэтому, просто не люблю сидеть спиной в зал. Стоило занять место, как тут же подошел официант, подав бокал вина как комплимент от заведения и предложил меню. Из обильнейшего списка выбрал стейк и несколько салатиков, понравившихся мне по составу. Официант, выслушав мой заказ, умчался на кухню, оставив меня один на один с вином. Отпробовав из бокала, был немало удивлен попаданием в мой вкус. Это было красное вино, в меру терпкое и в меру сладкое. Ждать заказ долго не пришлось. 5 минут, и передо мной ловко накрыли стол, заставляя глотать слюну от запаха жареного мяса. Стоило официанту удалиться, а мне приняться за поедание пищи, как в зал зашел Рога в инвизе и, не выходя из него, присел напротив. Желая посмотреть, что будет дальше, вида не подал, продолжая дальше кушать. Тот посидел минуту и вышел из зала, сразу за ним зашел другой и повторил манипуляцию. Его я видел четче, а значит, и инвиз его прокачан хуже. За ним третий, четвертый, пятый. С каждым новым я видел все более четко, значит, проверяют мою способность видеть невидимое. Не выдержал я на 9-м, к тому же это была девушка, а так куда интереснее. Посидев напротив меня минуту, она собралась уже уходить, как я подвинул к ней тарелку с салатом. «Даже ничего не съешь, тут вкусно готовят». Та чуть постояла, подумала и, сняв инвиз, села напротив, пододвинула к себе тарелку и, сперев у меня одну из вилок, принялась его уминать за обе щеки. Пока она ела, прочитал ник «Веста, 275 уровень, клан Валькирии». Слышал об этом персонаже, правда, не знал, что она владеет инвизом на достаточно высоком уровне. Та, не спеша начинать разговор, ела салат, видимо, проверяя мое терпение, ну а я ждать умел. Раз она не стала начинать разговор, то и я не буду, у меня еще куча вкусняшек. Как она ни старалась растянуть салат, но он был не бесконечным, тогда как у меня была еще куча всего. Та, молча посидев минутку, жалобно выдала: «Подайте бедной девушке покушать». «Это глава клана, занимающего в рейтинговой таблице 37 место, бедная?» Та подобралась и, уже не строя жалостливую мордашку, выдала: «А поухаживать за дамой? Или все кавалеры уже перевелись?» «Ухаживают за теми, кого приглашали на свидание, а тут, увы, не приглашали. Тогда что же можно предпринять в отношении прекрасной незнакомки?» «Дверь открыть, руку подать на опасной лестнице — это можно. А остальное? Остальное — неприкрытый флирт». «Неужели неприятно, когда девушка с тобой флиртует?» «Когда флиртует, приятно, но у нас не та ситуация». «А какая же?» «Провалившаяся шпионка и объект ее слежки. Насколько могу судить, в подобном положении ты либо впервые, либо очень часто, но это вряд ли. Вот и пытаешься выйти из ситуации, заигрывая». Та подобралась, взгляд стал резким. В один момент мне даже стало казаться, что она вцепится в меня, но она сдержалась, откинулась на спинку и лишь кинула: «Грубо. К твоему сожалению, я не ударенный сперматоксикозом школьник, чтобы при взгляде на женщину, даже красивую, терять с лету голову. И мне не нравится, когда за мой стол садятся без приглашения. И уж если вы так поступаете, значит, что-то от меня надо. Начни я лебезить, вы меня подомнете под свои желания, а я с этим не согласен, вот и приходится грубостью на грубость». Глубоко вздохнув, она кивнула. «Начнем сначала? Пожалуй». Веста, глава клана Валькирии. «Мираж, глава клана Черная Стрела». «Не слышала о таком». «Он только сегодня основан». Позвав официанта, попросил мясной нарезки, два бокала и бутылку вина. Спросив у Весты, будет ли она что заказывать, и получив отрицательный кивок, отпустил официанта, а мы тем временем продолжили. «Извини за проверку, давай будем на чистоту. Изначально планировалось позвать тебя в клан, но ты уже в клане, причем лидером, так что вряд ли его бросишь». «Все верно. Мне не хотелось бы находиться в чьем-то подчинении». «Я бы предложила союз, но для нашего клана это не очень выгодно. Под союзников есть только 10 мест. Однако и терять тебя я не могу. Нам нужен человек с твоими способностями для деликатных поручений». «Я бы и не согласился на союз. Он привлечет слишком много внимания. Что касается деликатных поручений, я соглашусь выполнить их для вас, но будет несколько условий. Впрочем, как я думаю, и у вас». «Конечно. Я бы хотела услышать сначала твое предложение, а затем я его дополню». «Первое. Обоюдная конфиденциальность. Тут все просто. Ни я не распространяюсь о заказчике, ни он обо мне. Второе. Перед заказом мне дают полную информацию о жертве. Если ее нет, то оплачивают сбор информации, и только после этого я либо соглашаюсь, либо нет без объяснения причины. Хотя давай проще. Заказ на конкретную мразь я возьму, на миссионера нет». «В принципе, все. О том, что каждая сторона должна выполнить взятые на себя обязательства, распространяться не будем». «Я бы хотела договориться, чтобы ты не брал заказ на членов моего клана. В таком случае будет понятно, что мы работаем вместе, и если меня отследят, то все поймут, откуда растут уши». «Разумно, но, может, тогда будешь предупреждать?» «Не позволит кодекс наемника. Репутация очень важна, и ты первая, кто не захочет иметь со мной дело, если я буду выдавать заказчика и заказы». «А насчет своих не переживай. Если у тебя в клане нет ублюдков, то я и не буду брать на твоих соклановцев заказ. В этом мире у меня не стоит в приоритете стать наемником. Это только средство завести связи и получить то, что не купить за золото». «Понятно. На мое счастье, люди у меня нормальные, во всяком случае, основной состав точно, а остальных не так уж и жалко. Только лучше будет, если гниль отсеется». «Вот и договорились. Насчет дела. Приходи вечером в дом, мы и так слишком много времени провели вместе на глазах у свидетелей, только смотри, если сегодня не придешь, то завтра, скорее всего, меня в городе не будет». «А когда вернешься?» «Не знаю, у меня много задач. Если вдруг я не смогу, то пришлю своего заместителя, Ник Лютик, 297 уровень. С ним можно обсудить все то же самое, что и со мной». «Договорились». Попрощавшись с Вестой, оплатил обед и отправился к Николасу. Мне предстояло длительное отсутствие и хотелось пообщаться со старым другом. Николаса застал в спешных сборах. На мой удивленный взгляд, он бросил лишь одну фразу — «Зов крови». Надо сказать, это мало что мне объясняло, так что, поймав его за плечи, сказал: «Ты можешь нормально объяснить? Патриарх клана кинул зов, и все дети должны явиться. Я не знаю, зачем или почему, но случилось что-то важное. Иначе он бы не использовал зов». Говорил он, как сильно запыхавшийся человек, с большими паузами между фразами. Было видно, что случилось и правда что-то из ряда вон выходящее. «Я могу тебе помочь?» «Нет, это дело клана. Чужаков в нем не привечают». «Хорошо, если буду нужен, дай знать. Обязательно, до телепорта проводишь?» «Да, конечно». Как бы ни было странно, но у затворника Николаса оказался объемный багаж и весьма тяжелый. Насколько я успел заметить, это были книги, в большинстве своем рукописные и очень древние. Изучать более детально его поклажу не стал, захочет, покажет сам, а изучать из-под тишка некрасиво по отношению к другу. До телепорта мы добрались быстро. Притворяющийся немощным человеком вампир был ужасающе силен и быстр, сходу взяв темп такой, что бегущие трусцой лошади оставались далеко позади в считанные секунды, и это при осторожности Николаса, старающегося не раскрыть свою сущность перед людьми. Выдержав короткую очередь, Николас нырнул в телепорт, лишь коротко пожав руку. Преобразившийся библиотекарь долгих расставаний не приемлял. От телепорта вернулся с двояким чувством. С уходом Николаса этот город потерял львиную долю моей симпатии, но при этом он являлся моим единственным домом, да и другие небезразличные мне существа жили здесь. Раз уж с Николасом пообщаться не удалось, то сразу отправился в следующую точку моего похода. К Сергею. Давно хотел его навестить. Да только не успевало, сейчас у меня как раз освободился вечер. До Малых Дубков расстояние небольшое, туда-обратно обернусь быстро. Чтобы не возникало лишних вопросов, в деревню отправился в Инвизе. По пути встретилась пара новичков, те о чем-то ожесточенно спорили, видимо, на тему дальнейшей локации прокачки, мне до них дела не было. Поэтому, обойдя их по дуге, продолжил путь. На живность внимания не обращал, опыта с нее почти не капало, золото фармить так долго, да и откровенно надоело за ними бегать, и так ближайшие к городу леса вырезал. До входа в начальную локацию добрался минут за 7, спрашивается, и чего раньше откладывал? Локация была огорожена мутноватым магическим барьером, не пускающим игроков выше 10 уровня. К барьеру подходил с некоторой опаской, а вдруг не пропустит. Но все обошлось, встретив небольшое сопротивление, словно проходил сквозь кисель. Я вышел по ту сторону барьера. Инвиз скидывать я не стал, пересуды местных и игроков мне не нужны, так что околицами, чтобы никто случайно не налетел, отправился к Сергею. Друга я не застал, зато застал его жену. Аглая сидела на крыльце и вязала, Наденька играла недалеко от дома. Чтобы не пугать девушку, выбрал место, чтобы меня видела Аглая, но не видно было со стороны и снял инвиз. Заметив меня, Аглая вздрогнула, но быстро пришла в себя и улыбнулась. Хотела что-то сказать, но я приложил палец к губам, призывая к тишине, и указал на дом. Аглая, понятливо кивнув, вошла внутрь, а я следом за ней в инвизе. Скинул невидимость внутри дома, чем вызвал очередной испуг женщины, видать, нечасто ей попадаются инвизеры. Убедившись, что Аглая закрыла дом, поприветствовал ее. «Здоровья тебе, хозяйка!» «Привет, Мираж, какими судьбами?» «Соскучился, вот и решил проведать старых друзей. А где Сергей?» «На охоту ушел. Дня 3 назад. И все, нету его. Переживаю сильно. Может, ты его поищешь? Вон какой сильный стал. А я уж награду придумаю». «Вам предложено задание «Поиск мужа». Награда 40 золотых, 500 опыта. Принять?» «Жму «нет» и уже в сердцах». «Ты что, мать, сдурела? Какого же ты обо мне мнения, если считаешь, что за помощь другу я возьму деньги? В какую сторону он ушел?» «Прости, прости, Мираж, я так привыкла к алчности людей, что забыла, каково это иметь друзей. Сережа пошел на юг, там в лесах пушнины много. Найди его, пожалуйста». «Карта есть?» «В какой части леса он обычно охотится? Где больше всего зверья?» «Вот, смотри, километров 7 на юг, там кедровый лес. Сергей любит кедры и охотится обычно там, только лес этот большой, километров 7 в диаметре». «Ничего, что нам олухом 100 километров? Выйди из дома и оставь дверь открытой. Никто не должен знать, что я тут. Это может мне выйти сильно боком». «Хорошо». Набросив на себя уже такой привычный инвиз, отправился на юг. Несмотря на то, что локация стартовая, она была гигантских размеров, да и Сергей мог спокойно выйти за ее границы, однако у меня была пара козырей в рукаве. Во-первых, скорость передвижения. Даже в лесу я мог разгоняться до скорости средней лошадки, спасибо перекачанной ловкости. И второе, в этих лесах мне просто не было соперника, а соответственно даже гипотетически задержать меня некому. Учитывая тот факт, что Сергей правша, то с вероятностью 80% он поворачивал направо. Так проще на подсознательном уровне. Правда, если у него нет любимой делянки с левой стороны леса, той, о которой не знает Аглая. К поиску приступил, прочесывая лес бегом. Брал расстояние метров в 100 между зигзагами. Если взять меньше, то бегать придется до второго пришествия. А взять больше, то и пропустить не мудрено. Тогда бегать буду еще дольше. Нашел я его на 3-м часу поиска, благодаря тому, что это кедры. Бежал я с неплохой крейсерской скоростью километров 60 в час. Вылетев на очередную полянку, увидел Сергея. Дела его были плохи. Несмотря на свой высокий уровень и технику обращения с оружием, его сильно потрепали волки. Нога разодрана, в плече торчит кусок сука. Сам он отсиживается на ветвях дерева, под которым валяется полтора десятка мертвых волков и сломанный лук. Несмотря на количество перебитых волков, под деревом оставалось около 2 десятков живых. Представления не имею, как у него получилось собрать такой паровоз, но один он точно не справится. Даже не сбрасывая скорости, влетаю в стаю, раскручивая катаны на манер юлы. Вот только разницу в уровнях я не учел, брони у них никакой. Урон колоссальный, еще и сдобренный огромной скоростью, в итоге стая серых превратилась в фарш, разбросанный по всей поляне. Моя экипировка стала красной и мерзко пахнущей, и даже Сергей, находящийся на высоте 3 метра над уровнем земли, стал окрашен в красный горошек. Скинув капюшон, чтобы не пугать лишний раз друга, крикнул ему: «Открывай, сова, медведь пришел!» «Вот уж действительно медведь, правда буйный какой-то!» «Какой уж есть, погоди, сейчас помогу слезть!» Активировав когти, залез по стволу и, отвязав Сергея от ветки, спрыгнул вниз. Тот был совсем плох. Потерял много крови, в ранах образовывается зараза, к счастью, у меня было действенное средство. Вынув ветку из плеча, омыл раны вином, затем большим зельем лечения и им же его напоил. Эффект был незамедлительным. Грязь вместе с гноем вылезли наружу, а ткани стали затягиваться прямо на глазах. 10 секунд, и раны затянулись розовенькой кожей. Через пару пропали старые шрамы, а еще через 3 щеки налились румянцем, и он вскочил, как в рекламе энергетиков. После долгого приветствия он отвел нас на речку. Вода там текла холодная, но отмыться было надо. В таком виде перед женщинами не явишься, может и сердечко ёкнуть. Оттирались мы добрые полчаса, за это время уже сгустились сумерки и возвращались мы в темноте. Дома ждала Аглая, увидев мужа, кинулась ему на шею, затем и мне досталась порция обнимашек. Надюшка уже спала, и мы могли спокойно пообщаться. Аглая после моего ухода обдумала все и решила мне довериться, даже ужин на троих сообразила заранее. Так за столом просидели мы 3 часа, пока Сергей не стал клевать носом. Все-таки исцеление отнимает жизненные силы и истощает организм. Да и мне пора возвращаться. Еще предстоит разговор с представителем валькирий.